Псевдоним должен быть коротким, точным и загадочным. Для врага он – недоступная тайна. Для своих же, посвященных, вроде боевой награды. Сотрудник обязан чувствовать гордость, услыхав или прочитав свое рабочее имя. Итак, что вы для себя выбрали? Я еще немного подумаю, господин Чижиков. Двое стояли у раскрытого окна, глядя в затопившую столицу ночь. Света не зажигали, курили. Не господин, товарищ. Привыкайте и не ошибайтесь больше. В нашей стране, в Социалистическом Союзе Республик, господа имеют право находиться только в одном месте – в Соловецком лагере особого назначения. Знаю, сам себе удивляясь, товарищ Чижиков, я еще недавно и подумать не мог о том, чтобы сотрудничать с кем-либо из большевистского руководства. Когда брат предложил, мне подумалось, что это глупая шутка. Помогать врагам, тем, кто все погубил и уничтожил. Врать и хвастать не буду, в гражданскую с красными воевать не пришлось. Но, поверьте, не по моей вине. Однако, сказавший Алиф, придется говорить Бейт. Бывший юнкер киевского пехотного великого князя Константина Константиновича военного училища ждет вашего приказа. Офицером стать не успел, ушел воевать с Петлюрой. Тот, что был постарше, курил трубку, маленькую носогрейку на полдюжины затяжек. Его собеседник предпочитал папиросы Ира, затягивался глубоко, а перед тем, как щелкнуть зажигалкой, сминал картонный мундштук гармошкой. Пепельницу заменяла стоящая на подоконнике пустая консервная банка. «Вы из Киева? Тогда должны помнить, как в августе 1919-го город пытался захватить атаман Струк. Он, кажется, дошел до Подола?» «Струк? Еще бы не помнить, товарищ Чижиков, кто ждал Деникина, кто Петлюру, а тут этот погромщик?» «Странно вспоминать. Но мы с друзьями, товарищами по училищу, пошли в ваш большевистский военный комиссариат и попросились на фронт. Как раз на Подол, там уже стреляли. Красные – враги, политические противники, Струк же – людоед, первобытный троглодит, хуже марсиана мистера Уэллса». За окном давно стемнело, горел лишь небольшой газовый фонарь. Острые тени рассекали размягший за день асфальт. Редкие прохожие, словно чего-то опасаясь, оглядывались, ускоряли шаг. День был жарким, но и тьма не принесла прохлады. «Вот потому вы и пришли. Сначала в военный комиссариат, а теперь сюда». Осенью 1917-го, когда Шут Керенский уронил власть, страшна была даже не диктатура Корнилова. Мы в Центральном комитете всерьез обсуждали возможность всеобщего анархического взрыва, новой пугачевщины, которая бы уничтожила остатки цивилизации в России. Троглодиты были уже готовы выйти из пещер, и никакой Корнилов, никакой Колчак с ними бы не справились. Мы смогли. Не погубили, не уничтожили, а спасли то, что еще можно было спасти. Нас, большевиков, обвиняют в жестокости, в терроре, в реках пролитой крови. Пусть. В городах горит электричество, ходят трамваи, работают школы и больницы. Потом поймут, от чего мы уберегли страну. Вы пока еще не поняли, но почувствовали, потому и согласились помочь. Очень вовремя. Мы по-прежнему стоим на грани. Нынешнее руководство РКПБ берет курс на длительный мир и торговлю с Западом. Но чем торговать? Зерном и сырьем у нас больше ничего нет. Мы превратимся в аграрный придаток, и через 10 лет нас легко схарчит какой-нибудь паршивый Муссолини. Но и это не самое страшное. Наши бояре из Политбюро болтают о внутрипартийной демократии, а под шумок разваливают РКПБ. Дошло до того, что некоторые товарищи пытаются проводить свою личную внешнюю политику. Одну из таких попыток вам и предстоит разъяснить. Итак, какой будет ваш псевдоним? Дарвалдай, товарищ Чижиков. На столе стоял остывший чайник, пустые стаканы и маленькое блюдце с синей каймой. Тоже пустое, лежавший на нем сахар съели в прикуску. Каждому досталось по два маленьких кусочка. Хозяин хотел угостить гостя сухим красным вином, но тот не стал пить. Скаутский зарок нерушим. Он и так дал слабину, позволив себе закурить. И колокольчик Дарвалдая. Коротко, точно, загадочно. В детстве я плохо знал русский язык, и мне казалось, что Дарвалдай — это кузнец с огромными ручищами и щедрой душой, который дарит ямщикам колокольчики. Слово «тайна». Слушайте внимательно, товарищ Дарвалдай.